Dialogue 3. At passport control. Диалог номер 3. На паспортном контроле. Your passport, please, and the purpose of your trip. Ваш паспорт, пожалуйста. Цель поездки. Business. Here are my invitation and hotel booking. Деловая. Я дам вам приглашение и бронь гостиницы. Have you got anything to declare? Будете что-либо декларировать? No, I do not think so. Нет, думаю, нет. Have a good stay in England. Goodbye. Хорошего пребывания в Англии. До свидания.